Глава третья. Утром он готовил на кухне завтрак, переругиваясь с Сири, что все делает слишком точно и правильно. А где же художественная небрежность, так свойственная человеку? Сейчас она слишком похожа на правильных и потому примитивных ангелов. Прислушивался. Наконец, далеко на той стороне квартиры хлопнула дверь. Донеслись два голоса. Мощный густой мужской и звонкий девичий. Через пару минут вышли на кухню вдвоем. Михаил в майке и шортах, а девушка в топике и тоже в шортиках из легкой материи, сказочно красивая, элегантная, с красиво выступающей грудью, талия узкая, бедра широкие, с идеальными полусферами вздернутых ягодиц. И хотя Азазель видел ее, когда они с подружкой пришли вчера вечером на вызов, но сейчас кивнул ей с одобрением и поднял оттопыренный большой палец. Михаил выглядит смущенным и потерянным, прячет глаза, зато девушка улыбается красиво и загадочно. «А где Злата?» — произнесла она красивым мелодичным голосом, настоящим колоратурным сопрано. «Это кто?» — переспросила Зазель. «А, твоя подруга. Она решила, что у меня слишком узкая кровать, чтобы на ней еще и спать. Я вызвал такси, упорхнула». Михаил намек понял, сказал торопливо. «Я пригласил Синильду позавтракать с нами». «Не ожидал», — ответила Зазель озадаченно, — «но поздравляю, Синильду. Мой друг слишком застенчив, а ты, выходит, сумела произвести на него впечатление. Меня, кстати, зовут здесь Азазелем». «Азазель?» — переспросила она с веселым недоумением. «Это что, ник такой?» Он ухмыльнулся. «Конечно, сейчас все под никами и аватарами. Когда был совсем молодым и глупым, на форумах красовался как Локи. Таких придурков в сети тысячи. А когда поумнел, то лучше Азазели ничего не придумал». Она перевела взгляд на Михаила. «А ты?» Он ответил с неловкостью. «У меня нет времени на форумы. Михаил — мое настоящее имя». «Хотя я его частенько называю и по-другому», — заметила Азазель. «Но при женщинах не стоит». Он поставил перед ними тарелочки с холодной закуской из рыбы и кусочков мяса, посыпанных зеленью. Девушка и Михаил опустились на стулья, друг на друга не смотрят, что вызвало у Азазели ехиднейшую улыбку. «А я зато выспался», — сообщил он бодро. «Вам ананасовым маслом полить?» Михаил смолчал. «Что еще за ананасовое масло? Когда на свете существуют только оливковые и коровьи, других не бывает?» А Синильда очаровательно улыбнулась. «Азазель, вы такой заботливый, а кулинар вообще прекрасный!» «Люблю», — заявила Азазель довольно, — «когда подлизываются. Сейчас этого так не достает женщинам». «У меня в избытке», — сообщила она весело. «Я такая подлиза, а быть в компании двух таких великолепнейших мужчин — это счастье для любой женщины». «Да», — согласился Азазель, — «я великолепен. Мишка тоже ничего так, хотя из деревни, но он быстро все схватывает». Она возразила мягко. «Он сильный и мужественный, за его спиной, как за каменной стеной. А что может быть ценнее для женщины?» Михаил ел молча, не поднимая глаз. Синильда весело щебетала, вовремя вскочила и помогла Азазелю переставить на стол блюдо с откормленным каплуном, чей соблазняющий запах вырвался из духовки и заполнил кухню, едва только Азазель открыл дверцу. И дальше поддерживала за столом веселый, беззаботный разговор. Михаил, наконец, поднял голову и начал отвечать короткими, смущенными репликами. Азазель внимательно слушал обоих. Синильда то и дело ловила на себе его внимательный взгляд. Михаил вздрогнул, когда Азазель сказал внезапно: «Стоп, стоп! Синильда, а что, если я законтрактирую тебя еще на несколько дней? Я смотрю, мой угрюмый и лаптеватый друг из глубинки просто расцвел с тобой. Ты не работала психотерапевтом?» Она посмотрела на него в изумлении. «Ты что, взломал мое досье?» «Угадал?» Она слегка пожала точеными плечиками. «Вообще-то окончила престижный факультет психологии, специализировалась по неврозам, но быстро поняла, что моя профессия не востребована, а тут еще бабушка совсем старенькая стала, отец после инсульта, а кредит на квартиру выплачен только наполовину, младшая сестренка сильно болеет. В общем, когда предложили работу в модельном агентстве, где зарплата в 5 раз выше...» «Угадал», — — сказала Зазель с удовлетворением. «Я не только красавец, но и умный. Не знала?» «Теперь вижу», — ответила она. «А что случилось?» «Мой друг после сильнейшего стресса», — сообщила Зазель. «Он был в горячих точках, попал под ракетный удар, сильно контужен, потерял память. Сейчас восстанавливается, но пока дезориентирован». Она спросила деловито. «Во времени? В пространстве?» «Разберешься», — сказала Зазель. «Не думаю, что ты не заметила». «Как такое не заметить?» — ответила она с неудовольствием. Михаил дернулся, но смолчал, а она добавила. «Для этого не нужно быть психоаналитиком». Михаил сказал сердито. «Эй-эй, не забыли, что я тоже здесь?» «Милый», — сказала она сердечно, — «налегай на мясо, тебе это полезно. Азазель, такого каплуна можно к столу французского президента, а твоему другу можно вон те заварные пирожные к кофе». «А тебе?» — спросил он коварно. Она горестно вздохнула. «Мне вообще-то нельзя, но ладно, разве что парочку трубочек, но можно три». Азазель положил перед нею на тарелочку 4 трубочки с заварным кремом и сказал ехидника: «А одну можешь оставить». Даже Михаил уловил нечто вроде урока ему, только не понял, в чем он. То ли Синильда не утерпит и сожрет все 4, раз уж на ее тарелке, либо сумеет себя переломить и оставит последнюю нетронутой. Когда она поставила уже пустую чашку на стол и откинулась на спинку кресла, Михаил завозился на сиденье, чувствуя, что наступает какой-то важный момент, а Синильда поинтересовалась: «У вас какие-то дела на этот день?» «Просто убиваем время», — ответила Зазель и добавил несколько туманно. «В ожидании. Но вечером хорошо бы сводить моего друга в клуб Елены Черной». «Ого!» — воскликнула она. «Самые сливки! А если там появится еще Екатерина Черных?» «Да», — подтвердила Зазель. «Надеюсь, Михаил там что-то вспомнит. Или кого-то». Она посмотрела на Михаила с почтением. «О, ты был его завсегдатаем?» «Да как тебе сказать?» — обронила Зазель загадочно. «А пока отпускаем тебя навестить свою бабушку и выспаться. К вечеру ждем уже свеженькую, накрашенную и веселую. В нашей жизни так недостает женского чириканья». «Я вам начирикаю», — пригрозила она. «А то и нащебечу, ухи отпадут. Хорошо, вы тоже выспитесь заранее, а то ночь в клубе — это нагрузка». Михаил приподнялся, когда она, подхватив сумочку, направилась к входной двери. Но Азазель остановил его жестом, а когда Синильда закрыла за собой, сказал мягко: «Теперь перед женщинами не открывают двери, не отодвигают стул, тем более не провожают. Их уверили, что это они сами добились эмансипе. Расслабься и получай удовольствие, как от самой женщины, так и от того, что ушла». Михаил нахмурился. «Ты груб и циничен». Азазель сказал с одобрением: «Ты уже умеешь отображать всю богатейшую гамму чувств от А до Б. Это здорово, я не ожидал. Просто потрясен, если на чистоту. Я ж говорю, расслабься, жизнь прекрасна. А Синильда великолепна, как все 7 смертных грехов». Михаил сказал сухо: «Живешь в самом деле шикарно». Азазель отмахнулся: «Да брось, я не богач, я просто бедняк с деньгами». «А зачем тебе деньги?» «За деньги нельзя купить только бедности», — сообщила Зазель. «Хотя, если попробовать играть на бирже...» «О душе нужно думать», — прервал Михаил со строгостью в облике и голосе. Азазель посмотрел на него искоса. «Есть люди», — произнес он как бы невзначай, «которые полагают, что все, что делается с серьезным видом, разумно. Как думаешь, у ангелов иначе? Думаешь, я не ломал голову над вопросом, ошибся или не ошибся Творец с созданием человека, начиная с самой идеи его создания? Ладно, допустим, замыслил верно. Но едва появилась Ева, Сатан сумел соблазнить ее. Она понесла в своем чреве от него 2 детей. Это входило в замысел Всевышнего. Осознав, что все испорчено, Творец в гневе изгнал их, после чего Адам и Ева жили в диких местах, где Ева и родила Каина и Авеля. И дети начали враждовать, едва подросли». Михаил сказал в нетерпении: «Мысли твои крамольны, но, если честно, все, нет, не все, но многие ангелы задавались таким вопросом. И к чему пришел ты?» Азазель взглянул ему в глаза устало. Голос прозвучал тише и уже не так уверенно. «Сперва усомнился, что мы все знаем лучше Творца. А вдруг его великий план все еще работает? Я начал искать доказательства не только своего несомненного превосходства над Всевышним, как мы все делаем, но и учитывать вероятность, что не все понимаем в его действиях». «Ну-ну, телись!» «Возможно, — сказала Азазель. Творец создал великий план, не особенно заморачиваясь в мелочах. Он просчитал начало и в общих чертах, к чему человечество придет. А его план именно тем гениален, что, несмотря на ухабы на пути, на рытвины, остановки и объезды непредвиденных препятствий...» Михаил возразил, повысив голос. «Но-но, каких непредвиденных? Всевышний все предвидит!» Азазель посмотрел на него с жалостью. «Не унижай Создателя, он не мелочен. Все предвидеть и все рассчитать — это не доверять самому себе. А чтобы лично не вникать во все мелочи и возможные препятствия, он создал человека с нужным по его замыслу характером». Михаил вздохнул. «Странный ты. Веришь в него больше, чем большинство ангелов, окружающих его трон». «Это не вера», — ответила Азазель. «А что?» «Понимание», — ответила Азазель. «Я сейчас не тот, что тогда взбунтовался и подбил еще 200 таких же горячих, спуститься к людям и показать всем, как надо действовать». «Ага». Азазель взглянул на него с прежней жалостью и долей презрения. «Признаваясь, что был неправ, я говорю тем самым, что сегодня я умнее, чем вчера. А ты все такой же, каким и был сотворен, и этим гордишься? Ладно, на сегодня хватит умностей. Ты же прост, тебе подавай только экшен». Михаил в самом деле ощутил, как моментально пробудился интерес. «Демоны?» «Еще какие!» — подтвердила Азазель. «Зло приближается, Михаил. Большое зло». «Знаешь или чувствуешь?» Азазель покачал головой. «Не лови на слове неуловимого, Михаил. Ты слишком прост, я слишком хитер». «Чем более слабости, — надменно произнес Михаил, — тем больше лжи. Сила идет прямо». Азазель взглянул косо на его красивое и суровое лицо воина. «Да, согласен». Михаил покосился на него с подозрением. «Что, опять какая-то каверза?» «Нет-нет», — заверила Азазель. «Все верно, сила идет прямо. Хитрят только слабые, им приходится развивать ум и вообще мозги, а также логику, сообразительность, а им в помощь технологии». «Но, боюсь, зло приближается слишком уж...» Михаил переспросил. «Знаешь или чувствуешь? Я не ловлю. Я хочу понять». «Ситуация в мире, — ответила Азазель замедленно, словно нехотя, — очень не очень. Люди не просто воюют, а сражаются друг против друга целыми армиями, народами. В этой ситуации появление даже небольшого отряда демонов может перевернуть весь мир». «С небольшим справимся, — заверил Михаил». Азазель покачал головой. «С небольшим я и один с легкостью. Но грядет что-то настолько громадное и тревожное, что чувствую, как начинают трещать и уплотняться клепоты. А ты не замечаешь? Ах да, ты же следишь только за тем, зачем велено». Он с озабоченным видом взглянул на часы. «Что-то Сири молчит, а я велел напомнить о вечернем походе в клуб». «Ревнует?» — предположил Михаил. «Да кто знает причуды машинного интеллекта?» — буркнула Азазель. «Ладно, иди крась губы». «Что-что?» Азазель ехидно обронил. «Не замечал, что теперь и мужчины подкрашиваются?» Михаил сказал с сердцем. «И как ты в таком мире все эти 6000 лет жил?» «Прекрасно!» — ответил с чувством Азазель. «Я сожрал жареного мяса и прочих вкусностей размером с Монблан, а меня самого все еще не съели. Разве это не достижение в людском мире? Он стал настолько сложным, что за решение его проблем не берутся даже диванные стратеги». «Это кто?» — спросил Михаил. — Подростки? — Подростки за все берутся, — ответила Азазель. — Но и у них уже ноги зябнут. Михаил отмахнулся и пошел менять майку на более яркую. За окном божественно прекрасный закат. Приличные звери и птицы собираются на покой, только люди все никак не успокоятся. Город и ночью живет так, словно день никогда не заканчивается.